Предостережение создателям миров. Конечно, депрессию можно объяснить химическим дисбалансом нашего мозга, но с другой стороны, причины для депрессии заложены в самые основы нашего мира. Напротив, следует удивляться случаям, когда депрессия не развивается. Увы, насколько мы можем создавать миры, настолько некто может создавать наш мир, и насколько мы жестоки по отношению к создаваемым нами мирам, настолько и наш создатель может быть жесток к нам. К сожалению, здесь не работает золотое правило нравственности – не создавай мира, в котором бы не хотел жить сам. Дело в том, что выбор того или иного мира зависит от вкуса и характера создателя. А создатель может оказаться мазохистом. Ему захочется создать, например, трагический мир, причем он возлюбит его настолько, что пожелает сам стать одним из его обитателей и перенести все связанные с этим мучения. Не следуйте этим печальным примерам. Ваше кратковременное развлечение или решение ваших сугубо личных психологических проблем не стоит страдания целого мира.